Глава 97. Заканчивая наспех свой туалет из боязни быть застигнутой врасплох, Консуэла услышала такой диалог на итальянском языке. «Что вам тут нужно? Я ведь не разрешила вам входить в мою уборную. Императрица нам запретила под страхом самых строгих взысканий принимать в уборных мужчин, кроме товарищей по сцене, и только тогда, когда в этом есть срочная необходимость по театральным делам. Видите, чему вы подвергаете меня?» Не понимаю, почему так плохо поставлен надзор за уборными. Запретов не существует для людей, которые щедро платят, моя красавица. Только трусы встречают на своем пути отпор или доносы. Но принимайте меня получше, или, черт побери, вы больше меня не увидите. Это самое большое удовольствие, какое вы можете мне доставить. Уходите. Ну, что же вы не уходите? Ты, по-видимому, так искренне этого желаешь, что я останусь, чтобы тебя взбесить. «Предупреждаю, что сейчас вызову режиссера, и он избавит меня от вас». «Пусть явится, если ему надоела жизнь. Ничего не имею против». «С ума вы, что ли, сошли?» «Говорят вам, что вы меня компрометируете, заставляете нарушить правила, недавно введенные приказом Ее Величества. Подвергаете риску большого штрафа, быть может, даже увольнения». «Штраф я берусь уплатить твоему директору палочными ударами. Что же касается увольнения, лучшего я и не желаю. Сейчас же увезу тебя в свое поместье, и мы с тобой «Привесело заживем там. Поехать с таким грубияном? Никогда. Ну, выйдем вместе, раз вы упорно не желаете оставить меня одну». «Одну? Одну ли, прелесть моя? В этом-то я и хочу убедиться раньше, чем вас покинуть. Вот ширма, которая, по-моему, занимает слишком много места в такой комнатушке. Мне кажется, отшвырни я ее добрым пинком к стене, я оказал бы вам услугу». «Погодите, сударь, погодите, там одевается дама. Вы хотите убить или ранить женщину, этакий разбойник?» «Женщина? Но это другое дело, но я хочу взглянуть, нет ли у нее шпаги». Ширма заколебалась. Консуэла, уже совершенно одетая, набросила на плечи плащ и в то время, как открывали первую створку ширмы, попыталась толкнуть последнюю и проскользнуть в дверь, находившуюся от нее в двух шагах. Но Карилла, угадавшая намерение девушки, остановила ее, сказав: «Останься, Парпарина, не найди он тебя здесь, он был бы способен вообразить, что здесь мужчина, и убил бы меня». Перепуганная Консуэла решила было показаться, но Карилла, уцепившись за ширму, помешала ей. Быть может, она надеялась, возбудив ревность своего возлюбленного, так воспламенить его страсть, чтобы он не обратил внимания на трогательную прелесть ее соперницы. «Если там дама», — заявил он, смеясь, — «пусть она мне ответит. Сударыня, вы одеты? Можно засвидетельствовать вам свое почтение?» «Сударь», — ответила Консуэла, заметив, что Карилла делает ей знаки. «Соблаговолите приберечь изъявление своего почтения для другой, а меня избавьте от них. Я не могу показаться вам». «Значит, это наилучший момент на вас поглядеть», проговорил возлюбленный Карилы, делая вид, что хочет раздвинуть ширму. «Подумайте, прежде чем действовать», принужденно смеясь, остановила его Карилла. «Как бы вместо полураздетой пастушки вы не наткнулись на почтенную дуэнью». «А, черт побери, да нет же». Ее голос слишком свеж, ей никак не больше 20 лет. А будь она некрасива, ты бы показала мне ее. Ширма была очень высока, и, несмотря на свой огромный рост, возлюбленный Кариллы не мог заглянуть поверх нее, разве только сбросив со стульев туалеты актрисы. Притом, с того момента, как его перестала беспокоить мысль о присутствии за ширмой мужчины, он находил игру забавной. «Сударыня!» — воскликнул он. «Если вы стары и уродливы, молчите, и я пощажу ваше убежище. Но если, черт возьми, вы молоды и красивы, не давайте Карилле себя оклеветать. Скажите только слово, и я войду, несмотря на запрещение». Консуэла ничего не ответила. «Нет, ей-богу, я не позволю водить себя за нос!» — закричал любопытный посетитель после минутного ожидания. «Будь вы стары или плохо сложены, вы бы так спокойно не признались в этом. Но, видно, вы прекрасны, как ангел, поэтому и смеетесь над моими сомнениями. Так или иначе, я должен вас увидеть, ибо вы либо чудо красоты, способное внушить страх самой красавице Карилле, либо настолько умны, что сознаете свое безобразие. Я рад буду встретить впервые в жизни некрасивую женщину без претензий». Он схватил руку Кариллы всего 2 пальцами и согнул ее, как соломинку. Она громко вскрикнула, притворяясь, будто он причинил ей невероятную боль. Но он не обратил на это ни малейшего внимания. И когда ширма открылась, перед глазами Консуэла предстала страшная физиономия барона Франца фон Тренка. Богатейший и изысканнейший вечерний костюм заменил дикое одеяние воина. но по гигантскому росту и большим черно-багровым пятнам, испещрявшим его смуглое лицо, трудно было тотчас же не узнать неустрашимого и безжалостного предводителя пандуров. Консуэла невольно вскрикнула от ужаса и бледная опустилась на стул. «Не бойтесь меня, сударыня», — проговорил барон, опускаясь на одно колено. «Простите мою смелость, в которой я должен был бы раскаяться, но, увидев вас, я не в силах это сделать. Позвольте мне верить, что только из жалости ко мне вы отказывались показаться, прекрасно зная, что, увидев вас, я не могу не влюбиться. Не огорчайте меня мыслью, что я страшен вам. Я в достаточной мере уродлив и сам сознаю это. Но если война превратила довольно красивого молодого человека в чудовище, поверьте, это еще не значит, что она сделала его более злым». «Более злым? Да, это, конечно, было бы невозможно», — ответила Консуэла, поворачиваясь к нему спиной. «Как видно, — ответил барон, — вы дитя довольно дикое. А ваша нянька, наверное, изобразила вам меня в своих россказнях настоящим вампиром, как это делают здесь все старухи. Но молодые женщины ко мне более справедливы, они знают, что если я и суров с врагами родины, то дамам легко меня приручить, когда они берут на себя этот труд». И, наклонившись к Консуэло, которая притворилась, будто смотрится в зеркало, он метнул ее изображению тот сладострастный и в то же время свирепый взгляд, грубому очарованию которого и поддалась Карила. Консуэла увидела, что только рассердившись, сможет избавиться от него. «Господин барон», — сказала она, — «не страх внушаете вы мне, а отвращение, омерзение. Вы любите убивать, я не боюсь смерти. Но я ненавижу кровожадных людей, а вас я знаю. Я только что приехала из Чехии, где видела следы вашего пребывания». Барон изменился в лице и проговорил, пожимая плечами и оборачиваясь к Кариле. «Что это за чертовка? Баронесса Листок, стрелявшая в меня в упор из пистолета, и та казалась не такой разъяренной. Не задавил ли я по неосторожности, несясь галопом ее любовника у какого-нибудь куста? Ну, красотка моя, успокойтесь. Я пошутил с вами. Если вы такого несговорчивого нрава, откланиваюсь. Впрочем, я заслужил это, на минуту отвлекшись от моей божественной Карилы». «Ваша божественная Карила, — ответила та, — очень мало заботится о том, внимательны вы или нет, и просит вас удалиться. Сейчас будет делать обход директор. Если вы не желаете вызвать скандал...» «Ухожу, — сказал барон. — Я не хочу огорчать тебя и лишать публику удовольствия, так как ты потеряешь чистоту голоса, если начнешь плакать. После спектакля буду ждать тебя в своей карете у выхода из театра. Решено, не так ли?» И он, насильно расцеловав ее в присутствии Консуэла, вышел. Карила тут же бросилась на шею к товарке и стала благодарить ее за то, что она так решительно отвергла пошлые любезности барона. Консуэла отвернула голову. Красавица Карила, оскверненная поцелуями этого человека, внушала ей почти такое же отвращение, как он сам. «Как можете вы ревновать такое отталкивающее существо?» — сказала она ей. «Ты в этом ничего не смыслишь, Дзингарелла», — ответила, улыбаясь, Карила. «Барон нравится женщинам более высокопоставленным, якобы более добродетельным, чем мы с тобой. Сложен он превосходно, а в лице его, хотя и попорченным шрамами, есть нечто притягательное, против чего ты не устояла бы, вздумая он убедить тебя, что красив. Ах, Карила, не лицо Тренка главным образом отталкивает меня. Душа его еще более отвратительна. Ты, стало быть, не знаешь, что у него сердце тигра». «Это ты и вскружила мне голову», — беззастенчиво ответила Карила. «Выслушивать комплименты всяких изнеженных пошляков, подумаешь, велика радость. А вот укротить тигра, поработить льва, водить его на поводу, заставлять вздыхать, плакать, рычать и дрожать того, чей взгляд обращает в бегство войска и чей удар сабли сносит голову быка с такой легкостью, словно это цветок мака, вот наслаждение более острое, чем все испытанное мною до сих пор. У Анзалетта было нечто в этом роде. Я любила его за злость. Но барон злее. Тот был способен избить свою любовницу, а этот в состоянии ее убить. О, я предпочитаю второго». «Бедная Карилла», — промолвила Консуэла, бросая на нее взгляд, полный сожаления. «Ты жалеешь меня за то, что я люблю его, и ты права, но у тебя больше оснований завидовать этой любви. А, впрочем, лучше питать ко мне сожаление, чем отбивать у меня Тренка. «О, будь покойна!» — воскликнула Консуэла. «Сеньора, сейчас начинают!» — крикнул бутафор у дверей. «Начинаем!» — повторил другой мрачный и глухой голос внизу лестницы, ведущей вглубь театра. И последние слоги, передаваясь слабым эхом от кулисы к кулисе, достигли, замирая, будки суфлера, который стукнул три раза об пол, чтобы предупредить дирижера. Тот, в свою очередь, ударил смычком по пульту и после минуты молчания и сосредоточенности, предшествующих увертюре, раздались мощные звуки оркестра, заставившие умолкнуть и ложи, и партер. С первого же акта «Зенобии» Консуэла произвела то чудесное, неотразимое впечатление, которое Гайден предсказывал ей накануне. Самые великие таланты не всякий день выступают на сцене с одинаковым успехом. Даже допустив, что силы их ни на минуту не ослабевают, не все роли, не все положения в равной мере способствуют проявлению их блестящих способностей. Впервые Консуэла встретилась с образом, где могла быть сама собой, могла проявить всю свою чистоту, всю силу, нежность и искренность, не затрачивая труда для работы над ролью, чтобы отождествиться с чуждой ей личностью. Она могла забыть этот ужасный труд, отдаться переживаниям минуты, ощутить глубокие душевные движения, не изученные ранее, а сообщенные ей теперь магнетическим общением с сочувственно настроенной публикой. И она испытала то же неизъяснимое наслаждение, какое уже познала, правда, в меньшей степени, на репетиции, в чем чистосердечно призналась тогда Иосифу. И теперь не рукоплескания зрителей опьянили ее радостью, а счастье, что она сумела проявить себя, торжествующая уверенность в том, что она достигла совершенства в своем искусстве. До сих пор Консуэла всегда с беспокойством спрашивала себя, не могла ли она при своем даровании еще лучше исполнить ту или иную роль. На этот раз она поняла, что проявила всю свою мощь, и, почти не слыша восторженных криков толпы, в глубине души зааплодировала самой себе. После первого акта она осталась за кулисами, чтобы прослушать интермедию и подбодрить искренними похвалами Кариллу, которая в этой роли была в самом деле прелестна. Но после второго акта Консуэла почувствовала, что ей нужен минутный отдых, и поднялась в уборную. Порпора был занят в другом месте и не пошел за нею. А Иосиф, внезапно приглашенный благодаря тайному покровительству императрицы исполнять партию скрипки в оркестре, понятно, остался на своем месте. Итак, Консуэла вошла одна в уборную Кариллы, от которой та передала ей ключ, выпила стакан воды и на минуту бросилась на диван. Но вдруг воспоминание о Пандуре Тренке почему-то встревожило ее, и, подбежав к двери, она заперла ее. Однако, казалось, не было никаких оснований беспокоиться о том, что он явится сюда. Перед поднятием занавеса он направился в зрительный зал, и Консуэла даже видела его на балконе среди своих самых восторженных поклонников. Тренк страстно любил музыку. Он родился и получил воспитание в Италии, говорил по-итальянски так же мелодично, как истый итальянец. Недурно пел, и, родись он в иных условиях, мог бы сделать карьеру на сцене, как утверждают его биографы. Каков же был ужас Консуэла, когда, возвращаясь к дивану, она увидела, что злополучная ширма задвигалась, приоткрылась, и из-за нее показался проклятый Пандур. Она бросилась к двери, но Тренк опередил ее, прислонившись спиной к замку, и проговорил с отвратительной улыбкой. «Успокойтесь, моя прелесть. Раз вы пользуетесь уборной совместно с Кариллой, вам следует привыкнуть к встречам с любовником этой красотки. Ведь вы не могли не знать, что второй ключ находится у него в кармане. Вы угодили в самое логово льва. О, не вздумайте только кричать, никто не явится. Всем известно, что Тренк — человек хладнокровный, что у него сильный кулак, и он мало ценит жизнь глупцов. Если ему беспрепятственно, вопреки императорскому запрету, позволяют входить сюда, то ясно, что между всеми вашими фиглярами нет ни одного смельчака, который решился бы взглянуть ему прямо в глаза. Ну, чего вы бледнеете и дрожите? Неужели вы так мало уверены в себе, что не в состоянии выслушать трех слов, не потеряв головы? Или вы считаете меня человеком, способным совершить насилие, оскорбить вас? Вы наслушались бабьих сплетен, дитя мое. Тренк не так уж зол, как о нем говорят, и именно чтобы убедить вас в этом, он и хочет минутку побеседовать с вами. «Сударь, я не стану слушать вас, прежде чем вы не откроете дверь», — ответила, набравшись решимости, Консуэла. Только при этом условии я разрешу вам говорить со мной. Если же вы будете держать меня взаперти, я подумаю, что этот мужественный и сильный человек не уверен в себе и боится встречи с моими товарищами-фиглярами». «Вы правы», — сказал Трэнк, открывая настежь дверь. «Если вы не боитесь простудиться, я предпочитаю дышать чистым воздухом, чем задыхаться в мускусе, которым Карилла пропитала всю эту комнатушку. Вы даже оказываете мне услугу». Сказав это, он вернулся к Консуэло и, схватив ее за руки, принудил сесть на диван, а сам стал перед ней на колени, не выпуская ее рук, которых она не могла бы высвободить, не вступив с ним в борьбу, бессмысленную и, пожалуй, даже опасную для ее чести. Барон, казалось, ждал и как бы вызывал сопротивление, которое разбудило бы в нем необузданные инстинкты и заставило бы его забыть всякую деликатность, всякую почтительность. Консуэло поняла это и безропотно покорилась необходимости пойти на такую постыдную и опасную уступку. По ее смуглой бескровной щеке скатилась слеза, которую она не могла удержать. Барон увидел ее, но она не смягчила, не обезоружила его. Напротив, жгучая радость блеснула из-под его кровавых век, оголенных ожогом. «Вы очень несправедливы ко мне», — заговорил он ласкающим нежным голосом, в котором чувствовалась лицемерная радость. «Вы ненавидите меня и не хотите выслушать мои оправдания, хотя совсем меня не знаете. А я не стану, как дурак, мириться с вашим отвращением. Час тому назад это было мне безразлично, но с тех пор, как я слышал божественную Парпарину, с тех пор, как я ее обожаю, я чувствую, что надо жить для нее или умереть от ее руки. Избавьте меня от этой смешной комедии», — проговорила с негодованием Консуэло. «Комедии?» — прервал ее барон. «Постойте», — сказал он, вытаскивая из кармана пистолет, который тут же зарядил и подал ей. «Вы будете держать это оружие в своей прелестной ручке, и если я невольно оскорблю вас хоть словом, если по-прежнему буду ненавистен вам, убейте меня, коли вам это заблагорассудится. А другую ручку я решил не выпускать до тех пор, пока вы не позволите мне поцеловать ее. Но этой милостью я хочу быть обязанным только вашей доброте. Я буду молить вас о ней и терпеливо ждать под дулом смертоносного оружия, которое вы можете обратить против меня, когда моя настойчивость станет вам невыносима». Тут Трэнк действительно вложил в правую руку Консуэло пистолет, а левую удержал силой, продолжая стоять перед нею на коленях с неподражаемой фатовской самонадеянностью. С этого мгновения Консуэло почувствовала себя очень сильной. И, держа пистолет так, чтобы его можно было пустить в ход при малейшей опасности, сказала с улыбкой: «Можете говорить, я вас слушаю». В то время, как она произносила эти слова, ей показалось, что в коридоре раздались шаги, и даже чья-то тень мелькнула в дверях. Но тень тотчас же исчезла, потому ли что пришелец удалился, или потому что вообще все это было плодом воображения. Теперь, когда Консуэло угрожала только огласка, появление всякого лица и безразличного и могущего оказать помощь было скорее страшно, чем желательно. Если она будет молчать, барон, застигнутый на коленях перед нею в комнате с открытой дверью, неминуемо будет принят за явно преуспевшего поклонника. А если она закричит, будет звать на помощь, барон, несомненно, убьет первого, кто покажется. С полсотни подобных случаев украшало путь его частной жизни, и жертвы его страстей не становились от этого более податливыми и не слыли более опороченными. В этот страшный миг Консуэло желала только одного, чтобы объяснение скорее кончилось, надеясь своим собственным мужеством вразумить Тренка, не прибегая к помощи свидетелей, которые могли бы по-своему понять и истолковать эту странную сцену. Тренк отчасти угадал ее мысль и слегка прикрыл дверь. «Право, сударыня», — сказал он, возвращаясь к ней, «было бы безумием подвергать вас злословию проходящих. Спор должен кончиться у нас с глазу на глаз. Выслушайте же меня. Вы боитесь, и вам мешает дружба с Кариллой, это мне понятно. Честь ваша, ваша незапятнанная репутация мне дороже даже этих драгоценных минут, когда я без свидетелей любуюсь вами. Я прекрасно знаю, что эта пантера, в которую я был влюблен еще час назад, обвинила бы вас в предательстве, застанет на меня здесь у ваших ног. Но она не получит этого удовольствия. Я высчитал время. Ей еще минут 10 придется развлекать публику своим кривлянием. Я успею сказать вам, что если любил ее, то забыл уже об этом, как о первом сорванном мною яблоке. Не бойтесь отнять у нее сердце, которое больше не принадлежит ей, и откуда отныне ничто не может изгнать ваш образ. Вы одна, сударыня, властны надо мной, и вы одна можете располагать моей жизнью. Что же заставляет вас колебаться? У вас, говорят, есть любовник. Одним щелчком я избавлю вас от него. Вы под постоянным надзором старого опекуна, злого и ревнивого. Я увезу вас из-под самого его носа. Вы подвергаетесь в театре тысячам козней. Правда, публика вас обожает, но публика неблагодарна и изменит вам в первый же день, когда вы охрипнете. Я несметно богат и в состоянии сделать вас принцессой, чуть ли не королевой. В стране дикой, но где я могу в мгновение ока воздвигнуть вам дворцы и театры, более величественные и красивые, чем дворцы Венского двора? Если вы нуждаетесь в публике, я одним мгновением вызову ее из-под земли, притом преданную, покорную, верную, не чета Венской. Я некрасив, знаю, но шрамы, украшающие мое лицо, более почтенны и славны, чем белила и румяна, покрывающие бледные лица ваших скоморохов. Я суров с моими рабами, неумолим по отношению к врагам, но добр со своими преданными слугами. И те, кого я люблю, наслаждаются счастьем, славой, богатством. Наконец, я бываю подчас свиреп, вам сказали правду. Не может человек столь храбрый и сильный не пользоваться своим могуществом, когда месть и гордость призывают его к этому. Но женщина, чистая, застенчивая, кроткая и прелестная, как вы, может обуздать мою силу, сковать мою волю и держать меня у своих ног точно ребенка. Попробуйте. Доверьтесь мне на какое-то время тайком от всех, и когда узнаете меня, вы увидите, что можете вручить мне заботу о своем будущем и последовать за мной в Славонию. Вы улыбаетесь. Название этого края созвучно со словом «раб». Так вот, божественная Парпарина, я буду твоим рабом. Взгляни на меня и привыкни к моему безобразию, которое твоя любовь могла бы украсить. Скажи только слово, и ты увидишь, что красные глаза тренка-австрийца могут проливать радостные слезы, слезы умиления, так же, как и красивые глаза тренка-прусака, моего дорогого кузена, которого я люблю, хотя мы и дрались с ним в враждебных лагерях, и хотя ты, как уверяют, была неравнодушна к нему. Но тот тренк-мальчик. А я пусть еще молод, мне только 34 года, хотя лицо мое, опаленное порохом, и кажется вдвое старше, однако уже пережил возраст прихотей и могу дать тебе долгие годы счастья. Говори, говори же, скажи «да», и ты увидишь, что любовь может преобразить меня и превратить тренка опаленную пасть в светозарного Юпитера. Ты не отвечаешь мне, трогательное целомудрие удерживает тебя, не правда ли? Ну хорошо, не говори ни слова, дай мне только поцеловать твою руку, и я уйду с душой полной веры и счастья. Видишь, я не такой грубиян, не такой тигр, каким меня изобразили тебе. Я прошу у тебя только невинной милости и молю тебя о ней на коленях. А ведь я мог бы одним дуновением сокрушить тебя и, несмотря на твою ненависть, испытать счастье, которому позавидовали бы сами боги». Консуэла с удивлением рассматривала этого страшного человека, соблазнившего стольких женщин. Она старалась постигнуть чары, которые в самом деле, несмотря на его безобразие, могли бы действовать неотразимо, будь это лицо хорошего человека, воодушевленного движениями сердца. Но то было безобразие отчаянного сластолюбца, а страсть его только причуда дерзкого самонадеянного фанфарона. «Вы все сказали, господин барон?» — спокойно спросила Консуэла. Но она тут же покраснела и побледнела, когда славонский деспот бросил ей на колени целую пригоршню крупных бриллиантов, огромных жемчужин и ценнейших рубинов. Она быстро поднялась, сбросив на пол все эти драгоценности, которые должны были достаться Карилле. «Тренк!» — воскликнула она, охваченная сильнейшим негодованием и презрением. «При всей твоей храбрости ты последний трус. Сражался ты только с ягнятами и ланями, которых безжалостно истреблял. Выступи против тебя настоящий мужчина, ты убежал бы, как лютый, но трусливый волк. Твои славные шрамы, я знаю, получены тобой в подвале, где ты среди трупов искал золото побежденных. Твои дворцы и твое ничтожное царство, кровь благородного народа. И только деспотизм навязывает тебя ему в качестве соотечественника. Это гроши, вырванные у вдов и сирот, золото предательства, грабеж церквей, где ты, притворяясь, падаешь ниц и творишь молитву. В довершении всех своих великих достоинств ты еще и ханжа. Твоего двоюродного брата Тренка Прусака, так нежно тобой любимого, ты предал и собирался умертвить. Женщин, которых ты прославил и осчастливил, ты изнасиловал, предварительно убив их мужей и отцов. Твоя только что разыгранная нежность ко мне – ничто иное, как каприз пресыщенного развратника. Рыцарское изъявление покорности, которое ты проявил, отдавая свою жизнь в мои руки, – это тщеславие глупца, воображающего себя неотразимым, а та пустая милость, о которой ты просишь, была бы для меня пятном, которое можно смыть только самоубийством. Вот мое последнее слово, Пандур, опаленная пасть. Прочь с моих глаз. Беги, ибо если ты не освободишь моей руки, которую уже четверть часа леденишь в своей, я очищу землю от негодяя, размозжив тебе голову». «Это твое последнее слово, исчадие ада!» — воскликнул Тренк. «Ну хорошо же! Горе тебе! Пистолет, который я гнушаюсь выбить из твоей дрожащей руки, заряжен только порохом. Одним маленьким ожогом больше или меньше, что за важность? Этим не напугаешь человека, закаленного в огне. Стреляй, наделай шума. Мне только того и нужно. Я буду рад найти свидетелей своей победы, так как теперь уже ничто не сможет избавить тебя от моих объятий. Своим безумием ты зажгла во мне огонь страсти, который могла бы сдержать, будь ты немного поосторожней». Говоря так, Тренк схватил в свои объятия Консуэла, но в то же мгновение дверь отворилась, и человек, чье лицо было закрыто черной маской, опустил руку на Пандура. Тот сразу согнулся и зашатался, как тростник в бурю, и с силой бросил его на пол. Это было делом нескольких секунд. Ошеломленный в первое мгновение Тренк поднялся и, дико вращая глазами с пеной у рта, выхватил шпагу и ринулся на своего врага, который отступил к двери, по-видимому, желая исчезнуть. Консуэла также устремилась к выходу. Ей показалось, что по росту и силе рук этот замаскированный человек никто иной, как граф Альберт. Она увидела его в конце коридора, где очень крутая винтовая лестница вела на улицу. Тут он остановился, подождал Тренка, быстро нагнулся, так что шпага барона царапнула стену, и, схватив его в охапку, швырнул через плечо вниз по лестнице, головой вперед. Консуэла слышала, как великан покатился и с криком «Альберт!» кинулась было вслед за своим избавителем. Но он исчез раньше, чем у нее хватило сил сделать три шага. Страшная тишина воцарилась кругом. «Сеньора, через пять минут начинают!» Отеческим тоном обратился к ней бутафор, вынырнув из театрального люка, выходившего на ту же площадку. «Каким образом эта дверь оказалась открытой?» прибавил он, глядя на дверь лестницы, с которой был сброшен Тренк. «Право, ваша милость, рисковали простудиться в этом коридоре». Он закрыл и запер дверь на ключ, как полагалось. А Консуэла, ни жива, ни мертва, вернулась в уборную, выбросила за окно пистолет, валявшийся под диваном, засунула ногой под мебель драгоценности Тренка, сверкавшие на ковре, и отправилась на сцену, где наткнулась на Карилу, еще разгоряченную и запыхавшуюся от бесконечных выходов на аплодисменты, только что доставшиеся на ее долю после интермедии.